Я отвожу девушек в наш коттедж и начинаю собирать наши вещи. Я посмотрел на Юэ, и она оглянулась на меня, в молчаливом согласии мы киваем друг другу. После того, как мы закончили упаковывать вещи, Юэ говорит: «Пойду посмотрю, не нужна ли помощь остальным». Фэнь-Фэнь тоже собиралась пойти, но я удержал ее. «Ты не можешь уйти, я же обещал, что верну тебе долг, не так ли?» Услышав это, Фэнь-Фэнь покраснела. «Но, брат Вулинь, еще же раннее утро. Что, если кто-нибудь войдет?» «Все в порядке, никто не войдет. Юэ ушла, чтобы дать нам с тобой провести время вместе. Она не пустит сюда других». Говоря, я начинаю ласкать ее тело. Фэнь-Фэнь тает в моих руках и обвивать мое тело руками. Я нежно целую ее, облизываю губы, играя с ее языком. Она издает тихие стоны, но следует моему примеру. Я поглаживаю ее спину и массирую задницу, заставляя ее стонать еще больше. Она не очень любит грубый секс, в отличие от Юэ, но вместо этого любит нежный и любящий секс, поэтому я отношусь к ней как к любящей жене и выражаю ей свою признательность. Я положил ее на кровать, а потом снова поцеловал. Я провожу рукой от ее задницы к передней части и поглаживаю ее между ног. Она немного дергается и пытается сомкнуть свои бедра. Я целую ее в губы и массирую грудь, пока ее бедра не расслабляются, позволяя мне погладить это место еще раз. Через некоторое время я раздеваю ее, а затем себя. Целуя ее в губы, я спускаюсь к влагалищу, осыпая ее поцелуями по пути. Мне нравится ее клитор. Я заставляю ее раскрыться, используя язык и чередуя нежные и грубые движения. Вскоре я почувствовал, как ее тело начало дергаться, поэтому укусил ее клитор, чтобы добить ее. «Ах!» Она громко кричит, прижимая мою голову к своей вагине и кончает, выпрыскивая содержимое в мой рот. Я встаю и кладу пенис на ее живот, позволяя ей почувствовать тепло моего жезла. Когда мы впервые занимались сексом, я растянул ее до самых пределов, почти порвав ее влагалище, но, поскольку мы часто этим занимались, ее тело привыкло и теперь лучше растягивается, все еще оставаясь таким же тугим, как и раньше. Я прижимаю свой член к ее влагалищу и резко вхожу, достигая матки в мгновение ока. Она задыхается от неожиданности и сжимается, почти заставляя меня кончить. Держа ее за руки, я начинаю двигать бедрами. Пошлые звуки слышатся каждый раз, когда я вхожу и выхожу из нее. Фэнь-Фэнь больше всего любит позиции, подобные миссионерским, потому что они позволяют ей видеть мое лицо и целовать меня. По ее борющимся рукам я понимаю, что она хочет обнять и поцеловать меня, но я и дальше удерживаю ее руки, чтобы усилить давление. Она отчаянно ищет мои губы, целуя меня, в то время как я целую ее лоно своим пенисом. Она не может больше сдерживать его, поскольку начинает дрожать. Восклицательный знак. «Ах, брат, я почти все. Пожалуйста, кончи со мной». Я двигаю бедрами еще быстрее, яростно нападая на ее матку. Я посмотрел в глаза Фэнь-Фэнь. Они мокрые и будто готовы взорваться, а ее лицо все красное. У нее на лбу выступил пот. «Фэнь-Фэнь, я собираюсь кончить в тебя. Я собираюсь сделать тебя беременной». Я говорю ей это, пока мой пенис начинает набухать. «Да, пожалуйста, я хочу этого. Сделай меня беременной. Я хочу детей от тебя». Фэнь-Фэнь сжимается при слове о беременности, как будто ее матка также умоляет меня. Не в силах сдержаться, я глубоко вхожу в нее, мой член целует ее матку, почти проникая внутрь, и я чувствую, как гигантская волна покидает мое тело. «Фэнь-Фэнь, моя Фэнь-Фэнь», я зову ее по имени, при этом кончая в нее, так много спермы, что она наполняет ее матку до краев и немного вытекает. Восклицательный знак. Так горячо, я чувствую жар глубоко в моем животе. «Муженек, я определенно беременна». Хоть она и знает, что я делаю свою сперму бесплодной, она все равно ведет себя так, будто забеременела. Я зарываюсь головой в ее шею и вдыхаю ее запах. Ее пот и запах секса опьяняют, и я хочу зайти дальше, но у нас мало времени, не хочу их слишком утомлять. Я перекатываюсь и притягиваю тело Фэнь-Фэнь к себе. Я обнимаю ее стройное тело и поглаживаю по спине, давая ей много маленьких поцелуев в губы. Я прислоняюсь телом к подголовнику кровати, а она кладет голову мне на грудь. Я нежно обнимаю ее, позволяя ей отдышаться. «Фэнь-Фэнь, я люблю тебя», смотрю на нее с любовью, гладя ее влажные волосы. Она также смотрит на меня влажными любящими глазами. «Тоже тебя люблю, муженек, я смеюсь, с чего это ты начала называть меня муженьком, ты теперь всегда будешь меня так называть, она кивает головой, ну, в конце концов, я твоя жена, и для меня нормально называть тебя своим муженьком, говоря это, она ослепительно улыбается, я балую ее еще пару минут, пока не вернулась Юэ, она входит и смотрит на нас, и я говорю ей, чтобы она подошла сюда, выпей сперму из влагалища Фэнь-Фэнь, а затем вычисти мой член минетом. Она с радостью делает то, что ей говорят, когда забирается на кровать. Я поворачиваю Фэнь-Фэнь так, чтобы она была в положении пастушки и закидываю ее ноги к ее голове. Она стала удивительно гибкой после тренировок. Юэ вытаскивает мой пенис из Фэнь-Фэнь и сперма мгновенно начинает вытекать. Юэ быстро пихает свое лицо в сад Фэнь-Фэнь и пытается проглотить как можно больше, даже прибегая к облизыванию. Держа ее ноги одной рукой, я использую другую, чтобы поиграть с ее прямыми сосками, и благодаря нашей командной работе, Фэнь-Фэнь снова кончает, забрызгав лицо Юэ. После того, как Юэ очистила Фэнь-Фэнь, она взяла мой член и проглотила его, сося кончик. Она проглатывает остатки моей спермы и выжидающе смотрит на меня. Я похлопаю ее по голове. «Ты молодец, а теперь иди приготовь нам ванну». После мытья девочек, мы сразу отправляемся в постель и засыпаем. Мы с девочками просыпаемся и идем на завтрак. Пока завтракали со всеми, мы говорили о том, какой духовный зверь будет наиболее подходящим для Оскара. После того, как мы закончили завтракать, мы немного поболтали, и я спросил у Сань-Тана, «Тебя почти 30-й уровень, верно?» Сань-Тан кивает головой, «Да, скоро я повышу его. Надеюсь, смогу сделать это на миссии. Чем сильнее ты станешь, тем лучше сможешь защищать Сяву». Сань-Тан смущенно смотрит на меня, «Что-то не так с Сяву». Я качаю головой, «С ней все в порядке, просто ее личность немного чувствительна и может привлечь нежелательное внимание. Я верю в то, что она чувствует к тебе». Она скажет тебе в будущем. Просто подожди, пока она сама тебя не признается. Хорошо, но не имеет значения, какова личность Сяву, она всегда будет моей сестрой, и я буду защищать ее. Сань-Тан сжимает кулак, а его глаза сияют. Я киваю в ответ на его решимость. Хорошо, что ты полон решимости. Мы поиграли еще пару часов, перекинувшись парой шпаргалок, чтобы лучше понять свои способности, пока не наступил полдень. И нам пришлось отправляться в путь. Мы держались скорости Рон-Рон, поскольку она была самой медленной, и через пару часов мы добрались до деревни, ближайшей к лесу духов. Мы входим в деревню и оглядываемся. Директор не упомянул, кто будет учителем. Может, он еще не пришел? Толстяк оглядывает все прилавки с едой. Фэнь-Фэнь также раздражена тем, что учитель еще не пришел. Где он? Он играет с нами в прятки? Или он слишком ленив, чтобы прийти? После того, как она сказала это, мы услышали грубый голос. «Это вы, ребята, опоздали. Зачем несете такую чушь? Я уже нашел вам гостиницу, идите спать. Мы пойдем в лес утром». Чжао Вуцзи привел нас к гостинице, а затем ушел в свою комнату. Мы заказываем еду и садимся за большим столом, как вдруг входят какие-то люди в одинаковых плащах, натыкаясь на официантку. «Хозяин, принеси нам что-нибудь вкусное, чтобы поесть и быстро». Юноша кричит на хозяина, прежде чем сесть со своими друзьями. Вскоре несколько из них посмотрели на девушек из нашей группы. Я поворачиваюсь к Юэ и Фэнь-Фэнь. Это кажется странно знакомым, такое случалось раньше. Юэ просто пожимает плечами, в то время как Фэнь-Фэнь говорит, «Муженек, посмотри на лидера, он также выглядит довольно знакомым». Разве что-то подобное не случалось в Сутуа-Сити с этой Академией электрических котят или что-то в этом роде? Я вспоминаю эту сцену и смотрю на их лидера. Он действительно похож на того парня, которого я тогда убил. Один юноша выходит из-за спины Цин. «Эй, ты выглядишь довольно знакомо, откуда ты?» Он пытается приблизиться, чтобы дотронуться до ее плеча, но, прежде чем он смог, Мубай подставил ему подножку и ударил его об стол. Остальные юноши встают и нападают на нас, но Сяву мгновенно избивает их своим джиу-джитсу. Но тут встает их учитель. «Из какой вы академии? Вы пытаетесь сделать врагом нашу академию Чунг-Хуэй?» Я встаю и смотрю на него, прежде чем спросить. «Эй, у тебя есть родственник в академии молниеносных львов?» Учитель выглядит удивленным, но кивает головой. «Верно, у меня там старший брат. Я не видел его уже много лет. Я понимающе киваю ему. Все в порядке. ты скоро с ним встретишься. Затем я использую свой посох и бью его по голове, прежде чем он успевает отреагировать, убив его в одно мгновение. Поскольку я не боюсь таких мелких академий, я не беспокоюсь о том, чтобы убивать студентов. Другие смотрят на меня, немного потрясенные тем, что я убил кого-то. Что это было? Зачем ты убил его? Я просто покачал головой. Просто позволил ему встретиться с его братом. Он выглядел довольно нетерпеливым и хотел увидеть его снова, поэтому я подумал, что помогу ему. Действительно, он должен быть благодарен мне. Говорю это с полной уверенностью. Мубай смотрит на меня немного сердито. Но это не дает тебе права убивать его. Мы могли бы легко справиться с ним сами, не убивая. Конечно, вы смогли бы победить его, но как вы думаете, нормальные люди способны дать ему отпор? Что бы произошло, если на вашем месте был кто-то другой? Тогда они, ребята, были бы мертвы, а их девочки стали бы их игрушками. Смотрю на него серьезно, так как его мышление принесет ему только неприятности в будущем. Если ты даже не осмелишься убить кого-то, ты будешь сильно страдать в будущем. Что ж, если ты планируешь стать сильным духовным мастером, однажды ты убьешь, чтобы защитить себя или своих близких, ты убьешь. В противном случае ты потеряешь все. Было бы хорошо, если бы тебе не пришлось никого убивать, но если ты не защищен от мира, такие вещи обязательно произойдут. Я также уже заставил девушек убивать раньше. Я специально выбирал для них злых людей, которые совершили много преступлений, таких как и неоправданное убийство. Сань-Тан кивает на мои слова, так как он тоже верит в это. Не желая больше есть, я говорю им: давайте теперь отдохнем. Нам все еще нужно закончить нашу миссию. Не переусердствуйте и просто делайте то, что вы можете сейчас. Сказав это, я повел девушек принять ванну. Мы немного поигрались перед сном. В бессмертном царстве я могу тренироваться в потоке времени 5 часов 1 минута. Последние полгода я трачу пятую часть своего времени на обучение контроля силы духа, в надежде создать собственные духовные навыки. В этот раз я наконец смог овладеть контролем над духом и создать свой собственный духовный навык. Собирая духовную энергию в глазах, добавляя к этому мое понимание природы, я могу видеть истину всего. Никакие иллюзии не могут обмануть меня, и мое восприятие и зрение значительно улучшаются. Поскольку использование этого духовного навыка придает моим глазам золотистый цвет, я назвал этот навык огненно-золотыми глазами. На следующий день я просыпаюсь и иду на завтрак, все остальные уже ждут там. После завтрака мы покупаем припасы и отправляемся в лес, а Чжао Вуцзи следует за нами. Глава 21. Третье кольцо. Мы углублялись в лес, в поисках подходящего для Оскара духовного зверя. По пути толстяк поиграл с маленьким зверьком-духом улиткой, и на его лицо попали брызги чернил, которые он никак не мог оттереть, пока Сань-Тан не рассказал ему о растении, с помощью которого можно от них избавиться. Мы шли медленно, чтобы не нарваться на слишком сильных духовных зверей. Хотя я достаточно силен, чтобы без труда одолеть 10-тысячелетнего духовного зверя, но если нам не повезет нарваться на 100-тысячелетнего, не уверен, что смогу защитить всех. Внезапно на нашем пути появляется группа 10-летних духов-хорьков, которые пасут траву. Мубай разозлился из-за того, что они блокируют нам путь, и собирался уже атаковать, но я успел остановить его ударом по затылку. «Стой, идиот!» Он посмотрел на меня немного обиженно. «Что такое, Вулинь? Это же просто кучка 10-летних духовных зверей, о чем ты беспокоишься?» Я покачал головой. «Нет необходимости убивать слабых духовных зверей. Они растут так долго, что если все будут продолжать убивать молодых духовных зверей, то не останется сильных для следующих поколений. Эти хорьки однажды вырастут и достигнут 10 000 го возраста или старше. Они также могут стать духовными кольцами для потомков». Мубай на секунду задумался над моими словами и кивнул. «Ты прав, если мы будем продолжать убивать слабых духовных зверей, тогда в будущем ничего не останется». Я взглянул на Цинер. «Ты пойдешь на разведку. Поскольку ты единственная, у кого есть легкая система атак, будешь нашим разведчиком». Цинер кивает, а затем исчезает. Я использую свои огненно-золотые глаза, чтобы осмотреть лес. Также я решил использовать их, чтобы взглянуть на Сяву, и увидел форму маленького кролика, вместе с ее сердцем. С другими все было нормально, а это значит, что с помощью этих глаз можно найти духовных зверей, которые превратились в людей. Вскоре я увидел, как Цинер бежит назад, а за ней следует какая-то тень. Я предупредил остальных. Цинер кого-то ведет сюда. Это летающая змея с куриным гребнем на голове. Сань-Тан вскакивает. Это же змея с куриным гребнем и хвостом феникса. Если ее возраст подойдет, то это будет идеальная пара для Оскара. Змея быстро приближается, позволяя Сань-Тану увидеть ее возраст. Ей от 1300 до 1800 лет. Готовьтесь, мы не можем упустить этот шанс. Толстяк пролетает над змеей и использует свое родословное преимущество, заставляя ее упасть на землю. Затем Юэ и Сань-Тан пытаются связать ее своими способностями, но благодаря своей чешуе, она вырывается. Змея пытается убежать, но Цинер использует свою скорость, чтобы не отставать от нее и не дать сбежать. Рон-Рон повышает скорость Цинер, позволяя ей двигаться немного быстрее, чем змея. Вскоре она оказывается перед змеей, готовая нанести удар, как вдруг змея открывает свою пасть и выдыхает. Мубай кричит и трансформируется, он быстро бросается к Цинер и хватает ее за талию. Разозлившись, он посылает атаку в сторону змеи, но вовремя и блокирую атаку. Я хватаю змею и бросаю ее в сторону Фэнь-Фэнь. Она использует свое подавление родословной, не позволяя ей убежать. Ее родословная феникса даже сильнее, чем у толстяка, поэтому змея съежилась на земле перед ней, не смея пошевелиться. Фэнь-Фэнь издает веселый смешок и вырубает змею одним ударом. К тому времени, как Мубай приземлился, Цинер уже очнулась и покраснела, понимая, что находится у него на руках. Мубай наклоняется к ее лицу. «Ты в порядке, Оскар? Принеси чеснок детоксикации». К ним подходит Сань-Тан. «Все в порядке, дыхание этого духовного зверя не ядовито, оно просто парализует и вырубает жертву». Услышав это, Мубай вздохнул с облегчением и отпустил Цинер. Она на секунду взглянула на него и мягко произнесла спасибо, затем пошла к Рон-Рон. Мубай тоже краснеет и отворачивается. «Я обратился к Оскару. Поспеши и впитай кольцо духа. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее сможем вернуться домой». Оскар кивает и идет к змее. Я наблюдал за тем, как Оскар собирается убить змею. «Стой!» Из-за деревьев появился змеиный язык и полетел к Оскару. Я быстро преграждаю ему путь и отшвыриваю своим посохом. Из-за деревьев выходит девушка с короткими волосами и в платье, подчеркивающим ее изгибы, а в руках у нее трость со змеиной головой. Она выпускает два духовных кольца. «Это мой духовный зверь. Я посмотрел на нее. Мы те, кто победил его, он наш, так что иди и найди другого». Я оборачиваюсь и говорю Оскару убить его. Девушка разозлилась и мгновенно напала на меня, но Сань-Тан заблокировал ее атаку и начал бороться с ней. Внезапно из-за деревьев выходит старушка и выпускает 6 духовных колец. «Эта змея была впервые найдена мною и моей внучкой, и мы будем теми, кто ее заберет». Я покачал головой. «Мне все равно, были ли вы теми, кто нашел ее, или даже теми, кто родил ее. Она в наших руках, значит наша. Я могу дать вам шанс заполучить ее, если вы согласитесь на пари. Зачем мне заключать с тобой пари, если я могу просто забрать силой?» Она смотрит на меня и занимает позицию для удара. Я немедленно высвобождаю свою убийственную область, накрывая ее. Ее лицо полностью бледнеет, так как она подавлена моим намерением убить. «Конечно, ты можешь взять силой, но помни, что цена может быть слишком высока». Она убирает свои духовные кольца и со страхом смотрит на меня. «Область. Даже у некоторых титулованных Даулуас ее нет. Какое пари ты хочешь предложить? Мы посмотрим, сможет ли мой друг победить вашу внучку. Если он сможет победить, мы получим змею, а если победит ваша внучка, то вы можете забрать ее. Кто бы ни победил, другая сторона не будет бороться за нее». Старушка кивает головой, так как это их единственный шанс получить змею. Я посмотрел на Сань-Тана. «Лучше бы тебе выиграть, иначе Оскар будет грустить всю неделю». Сяву также смотрит на Сань-Тана. «Брат Сиасан, тебе лучше не проигрывать этой лисице, иначе я больше не буду с тобой разговаривать». Сань-Тан немного напрягся, когда услышал Сяву, но у него по-прежнему уверенное выражение лица. Он сражается с девушкой в течение нескольких минут, а затем замирает. Сань-Тан держит лезвие языка, а девушка трость. Девушка пытается одолеть Сань-Тана своей духовной силой, но никак не может полностью оттолкнуть его. Скорее всего, когда она достигает предела, то мгновенно останавливается и не может двигаться дальше. Сань-Тан использует это. Она начинает злиться, так как еще не прикончила его и тратит все больше сил. Сань-Тан использует свою духовную силу, которая помогает ему защищаться и увеличивать свою силу, словно бесконечное цунами. Девушка не может двигаться дальше, но не хочет сдаваться. В отчаянной попытке она использует оставшуюся силу духа, чтобы взорвать Саньтана, но он делает то же самое. Взрыв окружил их двоих, но быстро исчез. Они оба некоторое время стоят неподвижно, пока девушка не начинает падать. Старушка выбегает и ловит ее. «Ирон». Она посмотрела на Саньтана, затем на меня. «Духовный зверь ваш, я запомню это». Убегает. Чжао Вуцзи смеется. «Разве вы, ребята, не знаете, кто была эта старушка? Это бабушка-змея, входящая в союз дракона и змея, доминирующих в небе. Даже титулованные Даулуа осторожны, когда они вместе. Саньтан, ты хорошо себя показал, победив ее внучку», — сказал Чжао Вуцзи, хлопая Саньтана по плечу, но тот не отвечает и просто падает без сознания. Остальные немного запаниковали, но когда Чжао Вуцзи сказал им, что он просто устал, они расслабляются. Вскоре Саньтан просыпается и начинает восстанавливать свою духовную силу. Оскар также убивает духовного зверя и поглощает его духовное кольцо. Через пару часов Оскар закончил поглощать духовное кольцо и захотел испытать его. Он принимает положение для бега и отталкивается от земли. С невероятной скоростью он бросается прямо на дерево. Двое из нас смеются, когда он падает. Теряя интерес к своим духовным способностям, он кричит: «Полет! Моя способность позволяет мне лететь со скоростью змеи в течение одной минуты». Они смотрят на него в шоке, особенно Рон-Рон, которая шепчет себе: «Третья духовная способность Оскара действительно сильна, станет ли он теперь лучшим духовным мастером системы поддержки?» Я увидел, что Рон-Рон немного угрюма, и погладил ее по голове. «Что случилось?» Она смотрит на меня с удрученным выражением лица. «Брат Вулинь, Оскар скоро станет великим духовным мастером системы поддержки и даже превзойдет мой клан. Буду ли я нужна тебе, когда Оскар станет сильнее?» «Конечно, я буду нуждаться в тебе. Оскар хорош в одном, а ты в другом. Тебе не нужно расстраиваться из-за этого. Я уверен, что ты также станешь превосходным духовным мастером в будущем. Но мой клан может иметь только 7 духовных колец. В будущем я буду только отставать от вас. Не заглядывай так далеко наперед, еще множество событий произойдут до этого. Кто знает, может, твой дух мутирует в будущем, и это позволит тебе выйти за пределы твоих возможностей. И даже если этого не случится, я все равно не брошу тебя». Я хватаю ее руку, не позволяя ей больше думать о плохом. Она краснеет, пока я держу ее за руку, но как только подходит Юэ и Фэнь-Фэнь, Рон-Рон быстро вырывает свою руку. «Извините, сестра Юэ, сестра Фэнь, это моя вина». Маленькие Юэ и Фэнь-Фэнь смотрят на нее и берут за руку. «Все в порядке, мы не запрещаем старшему брату любить других, пока он не забывает о нас. Ты нам тоже нравишься, поэтому мы будем рады, если ты останешься с нами навсегда». Рон-Рон краснеет от их слов и не знает, что сказать. Я, видя это, даю им обоим по голове. «Не давите на нее. Не волнуйся, Рон-Рон. У нас еще будет много времени в академии для того, чтобы понять, предназначены ли мы друг для друга». Рон-Рон немного успокаивается и кивает головой. «Но, брат Вулинь, я думаю, ты мне нравишься, по крайней мере, больше, чем другие». Я смеюсь, чувствуя себя счастливым. Внезапно Саньтан приходит в себя, Сяву бросается к нему. «Сиасан, как ты себя чувствуешь?» Она прыгает на него и заключает в объятия. Саньтан краснеет, но, вспоминая мои слова, Сяву за руку. «В порядке, Сяву. Еще лучше, я достиг 30 уровня, поэтому мне нужно получить еще одно духовное кольцо». Сяву смущена тем, что Саньтан держит ее за руку, но она не стряхивает ее, а остается на месте, обнимая его. Я собирался было поздравить его, когда вдруг небо внезапно потемнело. Я почувствовал огромное давление, сокрушающее меня. Я быстро хватаю их троих и отступаю так быстро, как только могу. Чжао Вуцзи использует свой гравитационный контроль, чтобы вытянуть остальных учеников. Они также отступают, а на то место, где они стояли, падает огромное дерево. Я поднимаю глаза и вижу гигантскую обезьяну, Эрмина. Я даже не почувствовал, как он приблизился. В этот момент я понял, что сильно переоценил свои силы после борьбы с Чжао Вуцзи и сильно недооценил способности гигантской обезьяны. Я понял, что если эта тварь будет бороться со мной всерьез, у меня не будет ни единого шанса. Глава 22. Эрмин. Дерево упало, и Эрмин попытался схватить Сяву, но Сань-Тан вовремя спас ее. Она была немного шокирована видом гигантской обезьяны. Эрмин издал громкий рев и прыгнул на землю, разметав при этом камни и деревья, которые полетели в нас. Я трансформировался в императора обезьян и поделил свой хвост на три части, схватив им девушек. Я задействовал свои огненно-золотые глаза, и мусор начал падать в замедленном темпе. Я могу легко вычислить, где приземлится каждый кусочек. Используя ледяной инь, я отбрасываю весь мусор, который может навредить мне и другим. Мы быстро убегаем, когда чужая Вуцзи покрывает нашу спину, отталкивая мусор, если он приближается, но вскоре мы достигаем обрыва скалы, поэтому чужая Вуцзи использует свое гравитационное давление, чтобы контролировать деревья и камни, что позволяет нам подниматься на более высокие места. Когда мы достигаем вершины, толстяк выпускает свою дальнюю огненную способность Пхэникс Фири-Вири и стреляет в Эрмина. Пока он поджигается, чужая Вуцзи кричит: «Быстро!» Пока дело в том, но прежде чем он успел закончить предложение, гигантская рука поднимается и хлопает рядом с ним. Эрмин приближает свое лицо, позволяя ему видеть его правильно. У чужая Вуцзи есть лицо, которое потеряло всякую надежду. Гигантская обезьяна Титана, высшая духовная зверь, даже столетняя гигантская обезьяна Титана эквивалентна 10-тысячелетнему обычному духовному зверю. Это должно быть в, по крайней мере, 10 тысяч лет. Он бормочет эти слова: «Учитель Чжао, возьми себя в руки. Мы должны выбраться отсюда. Несмотря на то, что я напуган, я не могу сейчас сжиматься, так как маленький Юя и Фэнг Фэн зависят от меня. Я отпускаю девушек, когда я стою перед ними». Чжао Вуцзи вырывается из оцепенения, подходит к Эрмину. «Чень Вулинь, когда меня нет, пожалуйста, защити всех». Он как раз собирался поговорить с Эрмином, прежде чем выпустить удар, приземлившись всего в нескольких дюймах от чужая Вуцзи, а Эрмин игриво ухмыльнулся. Это заставляет чужая Вуцзи сходить с ума, когда он кричит: «Ребята, бегите сейчас же!» Он освобождает свою настоящую охрану и свои способности и наносит удар по Эрмину. Тем не менее, Эрмин только блокирует это пальцем, посылая чужая Вуцзи обратно в нашу сторону. Камень отправляется в чужая Вуцзи, но прежде чем он может ударить его, Мубай заблокировал его, и с помощью усиления силы Ронг-Ронга он смог сломать его. Тан Сан использовал свою речную траву вместе с Циньером, чтобы бросить большое дерево в Эрминг, а в воздухе толстяк поджег его, когда он ударил по Эрмину. Однако это только раздражало Эрмина, когда он атаковал их, оставляя путь разрушения позади. Они смогли уклониться от этого благодаря усилению скорости Ронг-Ронга, а затем Циньер провела глазами Эрмина, используя ее ударада. Эрмин издал рев, наполненный духовной силой, на Циньера, но, прежде чем он ударил ее, Мубай заблокировал его своим телом. Их послали в полет, но их поймали цепи из маленького Юэ. Чжао Вуцзи увидел, что они действительно могут умереть, поэтому он приложил всю свою духовную силу, проявив своего аватара Золотого Медведя. «Я знал, что это был мой единственный шанс помочь ему, поэтому я сделал свой ход. Я активировал Слаукхтер Домаин на полную мощность, немного шокировав Эрмина, прежде чем он насмехался надо мной. Тан Сан также следовал за мной, используя свою речную траву, чтобы попытаться ограничить Эрмина, бросая скрытое оружие в его глаза. Я использую свою иллюзионную ледяную трансформацию, чтобы создать несколько копий Тан Сан и меня, сбивая с толку Эрмина, когда он наносит удар по всем из них. Я также использую его, чтобы выпустить 9 Red Spirit Rings, немного давя на Эрминг, в то время как мои клоны делают то же самое. Тысячи кольцев Красного Духа окружают Эрмина, он немного запуган, но не отступает. Чжао Вуцзи издал рев и бросился к Эрмину, выбрасывая удар, используя оставшуюся силу духа. Ронг-Ронг боролась со своими ограничениями, когда она использовала свое усиление силы на Чжао Вуцзи, прежде чем потеряла сознание от истощения духа. Я продолжал отвлекать Эрмина, пытаясь запугать его Тан Сан. Чжао Вуцзи бьет Эрмина прямо по голове, пока мы вдвоем отвлекаем его. Тем не менее, это не повредило, так как Эрмин издал очередной рев, разбив аватар Золотого Медведя Чжао Вуцзи. Сила рева также дезориентировала меня, сломав мою иллюзию ледяной трансформации. Я быстро использую остальную часть своей силы духа и впрыскиваю ее в свой ледяной посох Инь. Я расширяю посох до невероятных размеров, даже больше, чем сам Эрмин. Используя свою духовную силу, я управляю посохом, чтобы врезаться в Эрмина, и в пылу битвы я смог создать последний навык духовного умения, когда закричал: «Бушующий бешеный обезьяна!» Гигантский посох врезался в голову Эрминкса на полной скорости, удар заставил землю взорваться, повсюду подняв пыль, но голова Эрмина лишь слегка качнулась, так как на его голове появился удар. Эрмин сердито смотрит на меня и с невероятной скоростью хватает меня. Так как я был в воздухе и у меня не осталось духовной силы, я не могу увернуться от него, когда он хватает меня за ноги. Он подносит меня к своему лицу и увеличивает хватку своей руки, полностью ломая мои ноги. Я кричу от боли, потому что боль от всех костей в моих ногах становится невыносимой. Эрмин заревел мне в лицо, а потом бросил меня к остальным, слишком быстро, чтобы они среагировали, когда мое тело упало на землю, оставив большой кратер. Все кости в моем теле сломаны, а мои органы проколоты. Моя регенерация Феникса работает на полную мощность, так как она быстро восстанавливает мои сломанные кости и проколотые органы. Пока я не умру, моя регенерация Феникса сможет исцелить меня, даже до отрастания конечностей. При моем уровне исцеления я смогу полностью восстановить свое тело через 30 минут, но моя духовная сила все еще исчерпана. Маленький Юя и Фэнг Фэн кричат и бросаются ко мне, пока слезы текут по их лицам. Маленькая Юя использует свои слезы Феникса на мне, увеличивая силу духа и здоровье до 50%. Я открываю глаза, чтобы посмотреть на ситуацию. Тан Сан пытается защитить Сяву, но Эрмин спустит его скрытое оружие. Незадолго до того, как Тан Ксан собирается схватить, Сяву использует талию, чтобы отбросить его, и вместо этого Эрминг схватил Сяву. Тан Сан плачет и пытается встать, но Эрмин выпускает мощную способность вой, заставляя всех нас извергать кровь. Эрмин спрыгивает с Сяву в руке, а Тан Сан выкрикивает ее имя. Я чувствую какое-то облегчение, нахлынувшее на меня, так как это была самая опасная битва, в которой я когда-либо участвовал. К счастью, никто из нас не умер, и мои раны не заставят себя долго ждать. Мы отдыхаем 5 минут, пока Тан Сан переживает скорбь, и у меня остается достаточно времени, чтобы выздороветь. Другие смотрят на меня в шоке, так как не могли поверить, что я могу лечить с такой быстрой скоростью. Чжао Вуцзи посмотрел на меня так, словно я был призраком. «Как ты все еще жив? Эта гигантская обезьяна Титана уничтожила твое тело. Даже если ты не умрешь от удара, ты хотя бы оказался на грани смерти». Я смотрю на Чжао Вуцзи. Моя четвертая духовная способность – регенерация Феникса. Пока я не умру, я буду исцеляться постепенно. И маленькая Юя использовала свою духовную способность, чтобы исцелить 50% моего здоровья. Крошка Юя и Фэнг Фэн цепляются за мое тело, помогая мне немного постоять, но больше, чтобы держать меня в безопасности. Ронг Ронг бежит ко мне и вскакивает на меня с плачем. «Я думал, что ты умер. Ты заставил меня так волноваться за тебя. Я тебя ненавижу». Она глубоко вонзает голову в мой ошейник, и я мягко поглаживаю ее по спине. «Я в порядке, больше не плачь. Смотри, я в порядке, понимаешь?» Я осторожно поднимаю ее лицо, чтобы посмотреть на свое. Смотрю на ее лицо, ее щеки покраснели, и по ее лицу текут слезы. «Это слишком мило, не в силах сдержать это, я целую ее в губы, шокируя ее достаточно, чтобы перестать плакать. Я расстаюсь через пару секунд, когда она смотрит на меня. Маленькая Юя и Фэн Фэн идут, чтобы держать ее за руку, давая улыбку. Ронг Ронг приходит в себя, когда краснеет. Ты должен взять на себя ответственность. Тебе не позволено умереть так долго, как я живу, и ты должен защищать меня вечно». Я слегка смеюсь и киваю головой, втягивая трех девушек в свои объятия. Оскар, кажется, шокирован, увидев, как я целую Ронг Ронга, но он никогда не проводил с ней много времени, поэтому он не слишком привязан, только думая, что она милая. Тан Сан встает и смотрит на Оскара. «Оскар». Тан Ксан возвращает Оскара. «Что это, Сиа Сан?» «Тофу. Дай мне немного тофу». У Тана Саня серьезное лицо, и его глаза красные от напряженных кровеносных сосудов. Оскар вызывает кучу тофу, и Тан Ксан пихает их себе в горло, при этом задыхаясь. Затем он оглядывается на Оскара. «Оскар, помоги мне немного, я знаю, что твоя третья духовная способность позволяет мне летать, дай ее мне». Оскар выглядит шокированным и говорит: «Ты не можешь, подожди, пока учитель Чжао придумает план, а сам по себе просто ищет смерти. Оскар, делай, как он сказал, и давай ему еду. Я подхожу к Оскару с тремя девушками на буксире. Тан-сан смотрит на меня, и я говорю: продолжай и делай все возможное, я знаю, что тебя невозможно остановить, потому что я сделал бы то же самое для моих девушек. Оскар выглядит нерешительным, но все еще вызывает свой вакуумный грипп и отдает его Тан-сану. Тан-сан благодарит меня, когда я говорю ему: все хорошо, просто иди, мы последуем, как только я позабочусь, чтобы все были в порядке. Тан-сан кивает головой и ест гриб. Чжао Вуцзи замечает и пытается остановить его, но я блокирую его путь. Учитель Чжао, что это? Вы хотите снова спаррироваться? Чжао Вуцзи сердито смотрит на меня. Улин, убирайся с дороги. Тан-сан, не делай глупостей. Тан-сан улетает с помощью ускорения Ронг-Ронга. Чжао Вуцзи сердито смотрит на всех нас и говорит: вы, ребята, разозлите меня, черт возьми. Оскар, дайте нам больше того, что вы дали Тан-сан. Как только мы готовы, мы последуем за ним. Мы отдыхаем в течение 10 минут, чтобы восстановить нашу духовную силу и позволить моему телу полностью исцелиться, прежде чем мы поедим вакуумные грибы и следуем за Тан-сан. Пролетев минуту, мы приземлились и разделились, чтобы найти Тан-сан, и вскоре мы смогли найти признаки битвы. Деревья были разбиты, и в этом районе задержался яд. Мы обнаружили, что некоторое скрытое оружие Тан-сан застряло на деревьях, прежде чем Мубай обнаружил мертвого человеческого лица, с которым сталкивался демон. Оскар также обнаружил, что Тан-сан сидит в кустах и тихо впитывает кольцо духа. Чжао Вуцзи посмотрел на паука, прежде чем в шоке воскликнуть: что это? Этот демонический паук с человеческим лицом старше 2000 лет. Тан-сан, должно быть, просчитался и начал поглощать его. Затем он двигается, чтобы попытаться остановить его, но я снова блокирую его путь. Стоп, он ничего не просчитал. Он знал, что может умереть, но ему нужна сила, чтобы защитить Сяву, поэтому он все равно начал ее поглощать. Чжао Цзи находится в противоречии, и в конце концов просто садится, ругаясь. Мы будем ждать, пока Тан-сан проснется. Черт, вы, ребята, убьете меня. Ронг-Ронг достает что-то из своего кармана. Когда она собирается показать это в воздух, я хватаю ее за руку, останавливая ее. Не, это недостаточно серьезно. Просто оставьте это нам. Она кивает и кладет его обратно в свой карман. Я сажусь и говорю остальным: я собираюсь вернуть свою духовную силу. Мубай и Толстяк, вы, ребята, защищаете нас. Циньер, иди разведчикам и не убеждайся, что духа нет, звери приходят к нам. Оскар, позаботься о Сиасан. Они кивают и идут делать свою работу, а я начинаю совершенствоваться. Примерно через 2 часа Циньер возвращается с Сяву рядом с ней. Прежде чем они успевают что-то сказать, Сяву видит Тан-сан и бросается к нему. Мы оставляем Сяву в одиночестве с Тан-сан, когда занимаемся своими делами. Проходит еще час, и я заканчиваю совершенствоваться. Меня охватывает ощущение свежести, я исследую свое тело и понимаю, что прорвался до 42 уровня. С момента моего последнего прорыва прошло всего около месяца, благодаря чему скорость прорыва стала вдвое больше, чем обычно. Это, вероятно, благодаря боям за жизнь и смерть, которые у меня были с Чжао Цзи и Эрмингом.